Он родился и вырос в Вестхэмптоне, и за 65 лет жизни в этих краях никогда не испытывал неловкости и страха, а сейчас он был охвачен тревогой и непонятно по какой причине. То был страх перед неведомым. Элиас окинул взглядом коттедж. Луна стояла высоко, напоминая ярко надраенный ломоть серебра, и заливала своим сиянием крышу, трубы, громадные, словно башни, деревья. Коттедж выглядел как барельеф на фоне темной рощи и казался неестественно мрачным, зловещим. Окна были слепы и не строили приветливого света, как это бывало, когда Максимилиан Уэст находился в резиденции. «Если сэр Максим там, то отчего нигде не горит свет?» — задал себе вопрос Элиас, продолжая с тревогой наблюдать за домом. Он знал, что сэр Максим добрался, ягуар стоит вон там. А дальше? Вдруг у него случился сердечный приступ или инсульт, и он лежит где-нибудь в доме без сознания и не может позвонить в скорую помощь. Сэр Максим — молодой человек и выглядит вполне здоровым, но разве нынче можно что-нибудь знать о людях? А с другой стороны, он мог пойти на прогулку. Однако эту мысль Элиас отбросил. Кто отправится бродить по окрестностям в такую стужу, как сегодня? Не иначе, как кто-то зазвал сэра Максима на ужин и увез на своей машине. Это предположение показалось Элиасу наиболее вероятным, и на смену тревоги пришло чувство облегчения. Он быстро прошел остаток дорожки, преднамеренно обогнул дом и остановился перед кухонной дверью. Элиас был почти уверен в том, что сэр Максимилиан ужинает у товарища. Но, тем не менее, несколько раз позвонил, прежде чем достать ключи, отпереть дверь и войти. Он включил электричество, закрыл за собой дверь и, выйдя на середину кухни, громко позвал: «Хелло! Хелло! Есть кто-нибудь дома?» Ответом ему была гробовая тишина. Но это ничуть его не удивило. Он осмотрелся, заметил пакет с покупками от Блумингдейла, и, проверяя содержимое, убедился, что там была провизия на уикенд. Тогда он направился к двери, ведущей к холлу главного входа, намереваясь окончательно устранить сомнения насчет благополучия сэра Максимилиана. Когда Элиас открыл дверь, его вновь охватило дурное предчувствие невероятной силы. По спине пробежали мурашки, он вздрогнул. Сказав себе, что он распоследний старый дурак, и стряхнув внезапное смехотворное предчувствие, он зажег свет, огляделся и увидел, что в холле ничего настораживающего нет. Элиас прошел к двойным дверям гостиной, распахнул их и щелкнул выключателем. И тут он увидел на полу тело. Он охнул и громко воскликнул: «О, Боже мой!» Грудь сдавила, и на какой-то долю секунды он оцепенел, глаза широко раскрылись от ужаса. Затем ему удалось пересилить себя и подойти к телу. Испытанный им шок был словно мощный удар под дых. Он уставился на Максимилиана Уэста, не веря своим глазам, чувствуя, как обмякает и делаются ватными ноги. Чтобы не упасть, он схватился на всякий случай за спинку стула. Затем, совладев с волнением, он подошел поближе, увидел кровь, огнестрельную рану, и сердце у него оборвалось. Ранение было, несомненно, опасное. Он опустился на колени, глядя в лицо Максима. Она была смертельно бледным. Желая обнаружить признаки жизни, Элиас приблизил голову к груди Максима. Тот еще дышал, еле-еле, едва слышно. Элиас взял его за запястье, нащупал пульс. Пульс был слабый, но он был. Элиас выпрямился, лицо посуровило, во взгляде стояло страдание.